Глава 10. Вес Ричард с довольно необычной для него поспешностью забрасывал чемоданы в багажник серебристо-голубого Мерседеса, стоявшего во дворе его особняка на Чаринг-Кросс-Роуд. Он чувствовал, как усиливается напор ветра, и время от времени ощущал укол песчинки в щеку и руку. Но время — вот что беспокоило его больше всего. Они с Соланж должны успеть на рейс Дельты на Лас-Вегас в 16:30. Большую часть дня они потратили в отделениях полиции. Джейн Данн ругалась как матрос, когда полицейский объявил, что пока она не может покинуть Лос-Анджелес, а потом любезно попросил прекратить сопротивление полицейским, которые пытались пересадить ее из кресла в патрульную машину. Днем Вес и Соланж мельком видели старую актрису. Она катила в своем кресле по коридору отделения полиции в Беверли-Хиллз, громко требуя виски. Наверное, решил Вес, мозг старушки перенасыщен жгучим алкоголем, и она даже не способна испугаться при мысли, что произойдет, если она снова столкнется лицом к лицу с вампиром. Вес и Соланж были разведены в разные кабинеты, где их терпеливо допросили. Полицейские пытались убедить их, что существует разница между настоящими вампирами, ха-ха-ха, и подростками, которые, наверное, придумали какую-то новую вампирическую группу или культ. Допрашивал Веса плотного сложения лейтенант, без остановки куривший сигарету за сигаретой и постоянно повторявший: «Клыки! Вы утверждаете, что в самом деле видели настоящие клыки, Вес? Нет, вы просто комик, верно?» Но Вес подумал, что внутренний полицейский ему верит. Глаза у лейтенанта были испуганные. Вес заметил в коридоре несколько людей в пижамах и тапочках. Вид у них был, как у контуженных взрывом, глаза отсутствующие, стеклянные, глядящие в пустоту. Когда Вес хотел спросить что-то у одного из этих людей, допрашивающий его лейтенант Рикардо поспешно отвел его в сторону. Тут же крутилась пара репортеров, и один щелкнул Веса, но пленку тут же вытащили у него из кармана. Остальных представителей прессы затолкали в какую-то комнату, и больше Вес их не видел. Потом Вес и Соланж сели в патрульный фургон и были доставлены в Паркер-центр, куда их ввели через черный ход. В лифте они ехали с какой-то девушкой из Беверли-Хиллз. Она вдруг начала бормотать что-то насчет того, что они с мамой скоро поедут в Акапулько. Потом лицо ее стало бело-серым, голос пронзительнее, пока не перешел на крик. Она прокричала историю о том, как вчера вечером ее мама пришла домой с новым знакомым, Дэйвом, и Дэйв сказал, что хочет поцеловать ее на ночь, пожелать спокойной ночи. Потом она увидела клыки, и лицо ее мамы стало белым, как живот мертвой рыбины, глаза светились. Она убежала из дому и бежала всю ночь. Когда двери лифта раздвинулись, полицейские вытащили бьющуюся в истерике девушку и увели ее куда-то. Вес и Соланж слышали разносящиеся по коридору крики. Вес и Соланж остались в одной комнате. Потом появился еще один полицейский, задававший примерно те же вопросы, что в отделении в Беверли-Хиллз. Где-то через час полицейский, у которого был такой вид, что он спокойно мог бы расправиться с тремя солдатами морской пехоты и не вспотеть, встал со стула и наклонился над Весом. «Вы видели членов группы вампирического культа, не так ли, мистер Ричард?» — тихо спросил он, но голос у него был не совсем уверенный, и немногочисленные морщины на лбу стали глубже. «Вы сами знаете, кого мы видели», — ответил Вес. «Что это за чушь насчет культа? Вы видели подростков, переодетых вампирами, не так ли?» — настаивал полицейский. «Как я уже сказал, культ вампиризма. Это вы и видели, правильно?» «Чушь», — пробормотал Вес. «Ладно, культ так культ. Как нам добраться домой?» Полицейский некоторое время молчал, потом сказал: «Вас отвезут». И на этом все кончилось. «Как же, культ», — подумал Вес, захлопывая крышку багажника. «Чёрта с два. Я верю еще своим глазам. И клянусь Господом Богом, я ни минуты лишней не останусь в этом безумном городе. Что там так долго возится Соланж?» Он выдохся за последние часы. Но можно будет подремать в самолете. Он боялся кошмаров, которые, как он знал, обязательно явятся ему. Улыбка вампира-санитара, блестящие влажные клыки, агонизирующий крик Джимми, пронизывающий ночь. Такие мысли заставляли его чувствовать себя немного сумасшедшим. Лучше об этом пока не думать. Он взглянул на свой Ролекс. Было почти 16:30. «Чёрт побери, Соланж!» — сказал он и побежал к дому. В этот момент она вышла на крыльцо. На ней было длинное белое пальто с капюшоном. Она заперла дверь, посмотрела на небо и заспешила к машине. «Что так долго?» — спросил он, когда Соланж скользнула на сиденье рядом. «Мы опоздаем на самолет. «Нет», — сказала она. «Откуда столько песка?» «Кто его знает?» Вес включил двигатель, задним ходом вывел машину по подъездной дорожке. Потом он выехал на закатный бульвар, свернул на Сан-Диего-Фривей. Периодически машина вздрагивала под ударами ветра, и Весу приходилось несколько раз включать дворники, чтобы очистить стекло. «Я кое-что сделала для тебя», — сказала Соланж, когда Бель-Эйр остался позади. Она вытащила из кармана что-то, завернутое в папиросную бумагу и перевязанное лентой. Вес почувствовал резкий запах чеснока. «Что это?» — спросил он, понюхав сверток. «Резгуандо. Талисман удачи, который будет охранять тебя от злых духов. Правда, он не был опущен в святую воду и благословлен в семи церквах, как должно, поэтому сила его будет меньше обычного. Ты должен держать его при себе всегда». Вес посмотрел на Соланж, потом на сверток. Несколько дней назад он бы расхохотался, услышав нечто подобное, но теперь все было по-другому, и амулеты, духи и заклинания Соланж вовсе не казались ему такими уж глупыми и не имеющими отношения к реальной жизни. Наоборот, чувствуя рядом Соланж, он испытывал облегчение. «А что в нем? «Чеснок, ерба буена, переджил и немного камфоры». Она прищурилась, глядя на бьющий в стекло песок. «Я делала его на скорую руку, поэтому не могу сказать, как далеко простираются его возможности и насколько хватит его воздействия. Смотри, не потеряй его». Он кивнул и положил пакет в карман пиджака. «А ты?» — спросил он. «Ты сделала амулет для себя?» Она промолчала. Он спросил еще раз. «Ты ведь сделала еще один для себя?» «Нет, не было времени». «Тогда возьми этот». Он начал доставать пакет из кармана, но она остановила его, чуть сжав запястье. «Не надо. Он не будет действовать для меня. Внутри есть несколько твоих волосков. Следи за дорогой». Вес взглянул в сторону бульвара и вовремя свернул в сторону. Мимо, завывая клаксоном, пронесся черный Порше. Через некоторое время Мерседес Веса вырулил на шоссе. Большинство машин, включив фары, двигались на юг, к аэропорту. Вес поглядел на небо. Оно было затянуто плотными быстро бегущими тучами. На востоке тучи имели странный желтый оттенок. Невозможно было сказать, где солнце. Он услышал в голове голос кролика Бага. «А, вы хотите знать, что происходит, да? Это судный день!» Он прибавил скорости, обходя другие машины. В борт ударил ветер, столкнув «Мерседес» на несколько футов в сторону. Ему пришлось налечь на руль, чтобы выправить машину. Когда позади остался западный Лос-Анджелес, они увидели, как танцуют на обочинах песчаные смерчи спирали. В некоторых местах шоссе было покрыто ползучими песчаными языками. Сердце Соланж бешено колотилось. Она чувствовала, как пробуждаются вокруг какие-то темные силы, как чья-то рука вдруг перевесила на весах силы чашу в сторону вампиров. «Времени осталось мало», — вдруг подумала она. Вес положил руку на ее бедро. «Все будет нормально», — сказал он. «Возьмем номер в Сенс и будем загорать целую неделю». «А что будет с этими людьми?» — тихо спросила она. «С теми, кто не успеет выбраться из города». Он сделал вид, что не слышит. «У меня есть друзья в отеле. Возможно, устроим 2-3 шоу в неделю. Да, было бы великолепно. Небольшое приятное шоу, чтобы игроки расслабились и посмеялись. Мне даже не придется особенно стараться». «Вес», — повторила Соланж, — «а что будет с этими людьми?» Он долго не отвечал. «Не знаю», — сказал он. «Я знаю только, что хочу как можно скорее отсюда убраться, как можно дальше». «Откуда мы узнаем, что какое-то место достаточно далеко отсюда?» Он не ответил. Он не мог ответить. Он только нажал ногой на педаль газа. Вес вел «Мерседес» по въездной рампе, отводившей поток движения от шоссе к Лаксу, крупнейшему аэропорту Лос-Анджелеса. И почти мгновенно он оказался внутри пробки автомобилей, автобусов, такси, фургонов. Выли и квакали клаксоны, поток медленно двигался вперед дюйм за дюймом, направляясь к основному терминалу. Вес в нетерпении стучал по рулевому колесу, а Соланж наблюдала, как растет слой песка внизу ветрового стекла. Немного впереди виднелись двое дорожных полицейских в оранжевых жилетах из блестящего пластика. Они пытались управлять движением потока машин и одновременно не падать под ударами ветра. Когда Вес подъехал ближе, он услышал, как один из полицейских прокричал: «Все полеты отменены!» или что-то в этом роде. Он опустил стекло, и тут же в глаза ударила пригоршня песка. Он снова поднял стекло, оставив лишь щель, и в отчаянии прокричал, обращаясь к ближнему полицейскому: «Эй, что случилось? Самолеты не летают?» «Ты чудишь, приятель!» Полицейский прикрыл глаза и рот ладонью, чтобы не ослепнуть и не задохнуться от песка. «В такой ветер им даже не взлететь!» «Вот дерьмо!» — в сердцах пробормотал Вес и начал искать просвет, чтобы выбраться из пробки. Он ударил по клаксону и протиснулся вперед какого-то автобуса, чтобы не попасть в водоворот машин, крутившихся перед центральным зданием аэропорта. Потом впереди затормозил черный лимузин, Вес опять нажал на сигнал, со скрежетом протиснулся между двух машин. На заднем сиденье одной из них сидел какой-то мужчина с широко открытыми, полными ужаса глазами. Вес развернулся перед потрепанным такси, услышал протестующий вой клаксонов и тормозов. Потом его «Мерседес» перевалил через низенький бетонный бортик, делящий шоссе на две полосы встречного движения. Полицейский что-то крикнул, но Вес не повернул головы. «Мерседес» уже мчался на север, обратно к городу, к Сан-Диего-Фривей. «Куда теперь?» — спросила Соланж. «Наверное, надо было подождать в аэропорту, пока погода не станет лучше». «И когда это будет? Черт, откуда только взялся этот проклятый ураган?» Он включил дворники, чтобы очистить лобовое стекло. Оно все было испещрено точками и дуговыми царапинами. В некоторых местах краска на радиаторе совсем стерлась под напором песка и просвечивал голый металл. «Песчаная буря, бог мой!» Шины завизжали по асфальту. Новый порыв ветра ударил в машину, едва не вырвав руль из рук Веса. Небо стало янтарным. «Боже!» — подумал он. «Скоро ночь!» «Поедем в Лас-Вегас», — сказал он, пытаясь нарисовать в уме схему предстоящего пути. «Переехать на Санта-Моника-Фривей, потом через центр на север, на шоссе Сан-Бернардино, через восточный Лос-Анджелес, Монтерей-парк. Он будет мчать в Вегас, словно за ним гонятся все демоны ада. Возможно, даже Вегас не слишком безопасное место. Возможно, им стоит просто ехать на восток с максимальной скоростью и не оглядываться». Соланж включила радио и принялась искать станцию, не заглушенную помехами. В самом дальнем конце шкалы слабо пробился голос диктора. «Сегодня президент объявил, нормально, нормирование бензина, члены Конгресса отмечают, бизнесмен из Лос-Анджелеса признан виновным, толчки ощущались на расстоянии в... Национальное бюро погоды рекомендует... Прибавь громкость», — сказал Вес. Соланж повернула регулятор, но треск статических помех заглушал почти все. «Предупреждают всех водителей от Ланкастер-Пальмдейл и до Южного района. Национальное бюро погоды рекомендует всем водителям...» Завыли помехи, и станция совсем замолчала. «Мерседес» мчался через деловой центр Лос-Анджелеса. Соланж видела верхушки наиболее высоких зданий — Национальный банк, Юнион Банк, два близнеца монолита из черного мрамора, Bank of America, серебристый цилиндр отеля Bonaventura, нависающая громада Арко Плаза. Все они были окружены золотистым туманом песка. С ревом проносились целые песчаные смерчи, словно «Мерседес» попал в снежный буран. Соланж посмотрела на Веса. Лицо его лоснилось испариной. Он поймал ее взгляд и сказал мрачно: «Все будет нормально. Нам бы только добраться до Интерстейт номер 15, а там начнутся горы, они срежут этот ветер». Он надавил на педаль тормоза. Впереди дорогу перекрыли три автомобиля, столкнувшиеся прямо посреди шоссе. Вес почувствовал, как начало заносить «Мерседес» влево, и с ужасом понял, что слой песка, покрывший шоссе, ненадежен, как слой льда. Он быстро вывернул руль в сторону заноса. Три столкнувшихся автомобиля быстро приближались. Красный стоп-сигнал у одного из них еще продолжал мигать. «Мерседес», все еще скользя по песку, пронесся мимо. Завизжал металл, но машина выровнялась, пошла свободно. Вес перевел дыхание, увеличил скорость работы дворников, но все равно он едва мог видеть, куда движется. По правой стороне шоссе стояла машина, врезавшаяся в бетонное ограждение. Саланж увидела тело водителя, свисавшее в открытую дверцу. Она не обернулась. «Времени осталось совсем мало», — подумала она и похолодела. Река Канава Лос-Анджелес-Ривер была забита песком. Они пересекли ее по короткому мосту. Теперь они ехали по густонаселенному району Бойли-Хейтс. Вес включил кондиционер, потому что за последние 5 минут температура резко поднялась. Воздух стал спёртым, и невозможно было вдохнуть, не почувствовав на зубах привкус песка. Они промчались мимо горящего перевернутого автомобиля. Пламя бешено рвало на ветру. И в следующий момент темно-коричневая туча, затмив небо, казалось, сотрясавшая своей яростью землю, накрыла машину. Она поглотила «Мерседес», полностью ослепив их, покрыв лобовое стекло толстым слоем песка, в котором увязли дворники. Вес вскрикнул, повернул руль вправо. Часто и громко стучало сердце. В зеркальце заднего вида показалась пара фар. Они пронеслись мимо, и в следующую секунду машина, обогнавшая их, покатилась по шоссе, переворачиваясь раз за разом и исчезнув за завесой песка. «Ничего не вижу», — крикнул Вес. «Ничего! Придется тормозить! Боже мой, я даже не знаю, где мы сейчас!» Он пытался нащупать левым крылом бетонный поручень ограждения, но не мог его найти. Мотор кашлял и хрипел. «Боже!» — пробормотал Вес. «Только не сейчас! Боже, не покидай меня именно сейчас!» Мотор опять кашлянул. «В моторе столько песка, что даже верблюд задохнулся бы!» Он надавил на педаль газа. Двигатель кашлянул еще раз и окончательно замолк. Машина прокатилась ярдов 10 и остановилась. Вес до хруста сжал руль. «Нет!» — сказал он. «Нет!» Кондиционер тоже перестал работать, и воздух в кабине сразу стал горячим и душным, как в склепе посреди Сахары. Вес провел рукой по лицу, посмотрел на блестящие капельки пота. «Вот так!» — сказал он. «Мы засели!» Они сидели молча, слушая насмешливые завывания бури и сухое царапание песка по металлу. «Который час?» — спросила, наконец, Саланж. Весу страшно было посмотреть на часы. «Почти 5», — сказал он. «Может, больше». «Скоро стемнеет». «Сам знаю», — рявкнул раздраженный Вес, ему тут же стало стыдно. Саланж быстро отвернулась от него, глядя в окно, но там ничего не было видно, потому что поток песка был слишком густым. Вес включил аварийные мигалки и вознес мольбу к небесам, чтобы эти огни были вовремя замечены другими водителями. Тихо пощелкивали мигалки, и, казалось, тикал могильный метроном, отсчитывающий последние глотки пригодного для дыхания воздуха. Вес видел профиль Саланж, тонко очерченный, решительный и печальный одновременно. «Извини меня», — тихо сказал он. Она кивнула, но не повернула головы. «Гради вызывает Лаурел. Ты нас втравил в новую неприятность. Прием!» Вес чувствовал, что невольно улыбается, хотя и без всякого веселья. Улыбка, впрочем, тут же исчезла. Машина содрогнулась под ударами бури. Лобовое стекло было почти полностью покрыто слоем песка. Каждый раз, вдыхая, Вес ощущал во рту песок. Песок скрипел на зубах. «Но нельзя же просто вот так сидеть и ждать, пока... Ну, когда кончится эта буря?» «Довольно скоро», — тихо сказала Саланж. «Господи, откуда ты знаешь?» Посмотрев на нее, он отвернулся. «Наверное, все эти шейхи, купившие себе виллы в Беверли-Хиллз, чувствуют себя сейчас как дома, могут открыть свои верблюжьи гаражи и отправляться в путь. если только найдут какой-нибудь путь. Я мог бы сделать неплохой номер на этом материале на 5-6 минут. Насчет арабов, покупающих Беверли-Хиллз. Представляешь, надписи «Шейх Саади круглые сутки продают верблюда-бургеры». Тьфу! Вес вдруг побледнел. Он почувствовал присутствие смерти. Каждый раз, когда он вдыхал в легкие новую порцию пыли и песка, это чувство усиливалось. Он сжал ручку дверцы и едва удержал себя, чтобы не распахнуть ее. «Ну-ну», — сказал себе Вес, — «не спеши, умирать никто не хочет. Медленнее всегда лучше, чем быстрее». Он заставил себя отпустить ручку и откинулся на спинку сиденья. «Я был груб с тобой, прости». Она ничего не сказала. «Я потребитель», — сказал Вес, — «такой же, как они все. Акула, барракуда, пиранья. Любое название хищной рыбы вполне соответствует нам. Просто маска у меня немного лучше, чем у других. Моя не так часто соскальзывает, потому что носить маску — моя профессия. Я этим делом занимаюсь для добывания средств на жизнь. Но сейчас она все-таки соскочила, и то, что я под ней увидел, мне не очень понравилось. Наверное, копы скоро будут здесь. Может, нас вытянут на канате из этой каши?» Соланж повернулась и посмотрела на него. В глазах ее были слезы. «Я давно уже заглянула за твою маску. Есть такая поговорка, Банту. Ты есть то, что ты есть в момент, когда ты пробуждаешься. Не раз по утрам я наблюдала за тобой, за тем, как ты переходишь грань сна и бодрствования. Ты сворачивался, как маленький ребенок, которому не хватало тепла, заботы, любви. Наверное, это тебе и нужно было в жизни. Но ты не доверял этому чувству. Ты отталкивал его и искал чего-то еще, и поэтому никогда не мог найти того, что тебе на самом деле и было нужно». Он вздохнул и вспомнил строчку из «Чистого везения». «Элементарно, доктор Ватсон, чертовски умно». «Вот дерьмо! Этот паршивый песчаный ураган, похоже, никогда не прекратится. Я еще столько песка никогда не видел, разве что на пляже. Но там у меня были шезлонг, транзистор и бутылка Капертона». Он велел себе делать больше мелких вдохов, тогда для Соланж останется больше воздуха. «Вот где бы я хотел сейчас оказаться, пусть там даже и полно песка, так это на пляже в Акапулько. Как тебе это нравится?» «Это было бы прелестно». «Совершенно с вами согласен, мисс. Вот туда мы и отправимся, когда выберемся из этой заварушки. Закажем номер в отеле «Ацтек». Он замолчал, потому что Мерседес вдруг содрогнулся. «Ты лучше, чем они все», — сказала Соланж тихо. «Ты относился ко мне лучше их всех. Я буду заботиться о тебе, если смогу». Она прижалась к нему, и он крепко обнял Соланж. Он поцеловал ее в лоб, остро чувствуя медовый вкус ее кожи, потом прислушался к стону ветра. Теперь он дышал сквозь зубы. А вокруг затерянного в песчаном сугробе автомобиля свистел и стенал ураганный ветер, словно голос той девочки из сна, приснившегося Весу пару ночей назад. «Выходи на улицу! Выходи поиграть со мной! Выходи! Выходи! А не то я войду к тебе!»